Глава 20. На 19-м году периода сражающихся царств Жунун защитник пустыни похоронил печать красной птицы под тысячей ли песка, дабы избавить людей от ее зверств. И после этого в империи Тяньцзя воцарился мир. Пояснение к периоду сражающихся царств. 822 год. «Я бросилась к лагерю, опасаясь, что мое отсутствие может показаться другим подозрительным. Но стоило протянуть руку к навесу, скрывающему вход в палатку, как из-за нее выскочил воробей. «Жень, ты не спишь? Идем с нами!» А между тем было уже далеко за полночь. Я с изумлением уставилась на форму воробья. Сначала решила, что он отправился по нужде, но, похоже, бодрствовал он по иной причине. Глаза мои полезли на лоб, когда я заметила, что он смазал волосы маслом, чтобы пригладить вихры. «Я познакомился с одной девицей в Цзидзуне», — пояснил он, многозначительно ухмыляясь. «А я вспомнила, что Цзидзун — это название рыбацкой деревушки, расположенной в нескольких ли к западу от нашего лагеря». Воробей подпрыгнул от нетерпения и с мольбой уставился на меня. Она предложила вернуться в полнолуние и привести с собой друзей. «Пойдем с нами. К рассвету мы вернемся в лагерь, и никто не заметит нашего отсутствия». К нам подошли волк, Дзибо, Поросенок и Цзилун. Они обменивались непристойными шутками и широкими улыбками, и то и дело тыкали друг друга локтями под бедра, если кто-то из них начинал слишком громко хохотать. «Нет, я очень устал», — качнула я головой и сделала вид, что зеваю. Однако зевок вышел вполне правдоподобным. «В другой раз». «Ты уверен?» — наседал воробей. «Деревенские девицы совсем не такие, как высокомерные женщины Чуан Нина. Они по большей части необразованы и тупые, как пробки, но зато хорошо обучены другой науке», — подмигнул он, весело хихикая. Я закатила глаза и процедила. «Это отвратительно». «Да ладно тебе! Они готовы на все, их просто нужно немного подтолкнуть!» «Чего ждем?» — пробасил волк, перебивая воробья. «Нам бы не мешало поторопиться». «Погодите, может, помоемся сперва?» — разволновался Цзилун и попытался пригладить волосы. «Здесь рядом горячие источники». Дзибо скривился и быстро сказал. «У нас нет на это времени». «Да ты просто ненавидишь мыться», — хмыкнул воробей. Парень покраснел и потупил взгляд, а командир его отделения, волк, хлопнул солдата по плечу и пояснил. «Дзибо боится воды так же, как феникс страшится железа. Потопали, ребята. Времени в обрез, а нам нужно вернуться до рассвета». «Да идите уже», — не выдержала я и пихнула воробья в плечо, когда он попытался уцепиться за мою руку. «А чего ты так упрямишься?» — встрял Цзилун. «Неужто тебя дома ждет возлюбленная?» «Именно», — рявкнула я, теряя терпение. «И я пообещал хранить ей верность». «Да как она это проверит?» — пожал плечами поросенок. Тут и Дзибо поддакнул. «К тому же никто не знает, когда мы вернемся домой». «Слушайте, мне правда это неинтересно», — простонала я, чувствуя, как к щекам приливает жар. «Ну, разумеется», — усмехнулся волк. «Тебя больше привлекают вечера в компании принца». Остальные рассмеялись и, наконец, отправились в путь, а я некоторое время смотрела им вслед, чувствуя, как в висках бешено пульсирует кровь. Оказалось, что я совсем не умею шутить и поддерживать разговор. Дома Сюин иногда подшучивала надо мной, но всегда по-доброму. Я же, в свою очередь, иногда подтрунивала над сестренкой, но на это много ума не требовалось, ведь ей было всего 5 лет. Удивительно, что мне удалось обучиться обращению с мечом, но общение и разговоры с мужчинами давались мне с трудом. В то время как остальные орудовали словами, будто кинжалами, для меня обычная болтовня оставалась слабым местом. Вздохнула, чувствуя, что сон совсем слетел с меня. Я подумывала над тем, чтобы немного потренироваться, но словно в ответ на мои мысли мышцы заныли, и я отказалась от этой идеи. А потом вспомнила слова Цзилуна о горячих источниках. Я так и не была там, поскольку слишком много солдат изъявили желание помыться в горячей воде. И я, разумеется, не рискнула даже приближаться к этому месту. Однако сейчас большинство уже спали, остальные же, подобно воробью, отправились в Цзидзун на поиски развлечений на ночь. Я лишь примерно знала, где располагались источники, но никак не могла отделаться от ощущения, что ночью лес как будто изменился, став похожим на лабиринт. Я петляла в зарослях, несколько раз возвращалась, чтобы выбрать другую тропу, но в конце концов в какой-то момент услышала журчание воды, а затем почувствовала, что воздух стал гораздо теплее. Горячие источники представляли собой два неглубоких природных бассейна, окруженных низко свисающим папоротником и вьющимися стеблями растений, кончики которых доставали до воды. Там, где один бассейн перетекал во второй, находилось жерло гейзера, и кто-то додумался накрыть его большим камнем. Однако теперь он был сдвинут в сторону, и гейзер время от времени извергался, выбрасывая в воздух фонтаны пара и горячих струй, состоящих из множества блестящих капель. Зрелище было невероятное, и я некоторое время наслаждалась им, но все же решила вернуть камень на место, поскольку фонтаны мешали как следует насладиться купанием. Раздевшись, я быстро скользнула в теплые воды и передвинула камень, накрыв им жерло. Прохладные порывы ветра кусали мои голые руки, и я торопливо погрузилась под воду по самую шею, блаженно выдохнув. Вокруг меня клубился пар, словно завесы прикрывая от остального мира. Я улыбнулась, вспоминая, как Сюин рассказывала о том, что в детстве пряталась около источников, чтобы родители не нашли ее и не заставили помогать по хозяйству. Действительно, густой пар служил отличным укрытием. Я с наслаждением распустила волосы. Последнее время постоянно скручивала их в тугой узел, и теперь кожа на затылке приятно покалывала, лишённая натяжения от пучка. Погрузившись под воду с головой, я подумала проплыть немного вперед, но тут же отказалась от этой мысли и вынырнула на поверхность. Такое большое количество воды вокруг отчего-то волновало меня. В детстве мне нравилось плавать, невесомо парить на поверхности реки, полностью отдавшись потоку, но лишь до того дня, как утонула мама, до того, как я поняла, что вода может поглотить меня и задушить в один миг. Мама любила воду. Она росла в деревне, где за ее домом бежала небольшая речка, в которой она и научилась плавать. Будучи единственной дочерью ученого, получившего высшую степень дзиньши, мама проводила время как в родных краях, так и в запретном городе. Она часто рассказывала о своем детстве, о том, как учила плавать девочек из знатных семей, как пробиралась в императорскую библиотеку и читала запрещенные книги, о том, как писала непристойные стишки, подписываясь псевдонимом, и об их популярности среди жителей города. Мама любила вспоминать свое детство, но о взрослой жизни предпочитала не говорить. Однако в мою память врезались только ее последние годы, и в эти годы она была совсем не похожа на себя. Я отчетливо помнила, как она запиралась в своих покоях и не выходила несколько дней, забыв о воде и пище. Однажды, когда мне было 10 лет, я подкралась к двери в ее спальню и затаилась, прислушиваясь. Из комнаты не доносилось ни звука. Я ждала так долго, что у меня затекли ноги, но так ничего и не услышала. Ни бормотания, ни шелеста, ни шороха. Я сходила с ума от страха, уверившись в том, что мама больше не выйдет из своей спальни. Я решила, что ее не стало. Но наступил следующий день, и с первыми лучами солнца она покинула свои покои, а я задумалась о том, действительно ли она оставалась в комнате в течение всех этих дней. Время шло, и маму все сильнее охватывало безумие. Как-то раз она разрешила войти в ее покои, и меня сковал ужас, когда я осознала, насколько сильно ее подкосила болезнь. В свои последние дни мама почти не вставала с постели, не говоря уже о том, чтобы покинуть дом. Поскольку она запретила слугам входить в свою спальню, только я кормила и мыла ее, прислушиваясь к бессвязному бормотанию. Казалось, что жизнь едва теплилась в ней. Я решила, что все дело в свободе. Стоит хоть раз почувствовать ее вкус, как больше не сможешь жить без нее. Но что тогда насчет меня? Смогу ли я когда-нибудь стать свободной? Есть ли вообще в этом мире хоть кто-то по-настоящему свободный? Кто-то не обремененный обязательствами перед семьей, перед императором? Кто-то, кто может не участвовать в войне, кто не станет выходить замуж только из-за выкупа, кто не будет постоянно занят заботами о детях? Можно ли жить только для себя? Но одна лишь мысль об этом считалась чудовищно эгоистичной и безнравственной. Единственный способ получить свободу — это лишиться жизни. И именно этот выбор сделала моя мать. Почувствовав, как сильно нагрелась кожа в горячей воде, я вынырнула и устроилась на берегу. Щеки пылали, а мокрые волосы облепили тело. Рябь на воде исчезла, и я наклонилась, вглядываясь в свое отражение. Она похожа на свою мать. Я вздрогнула. Это ведь не моя мысль. Но чья тогда? Неужели дракона? Кажется, я уже начала привыкать к его присутствию. Несмотря на жар, исходящий от горячего источника, я поежилась. «Твоя жадность безгранична», — сказал он мне недавно, — «бездонна, как океан». Темная сторона моей души будто ждала своего часа. Готовилась погубить меня своей неуемной жаждой власти. Именно эта часть вынуждала меня представлять, как я ударю отца, как буду мучить его, а потом убью, как сбегу из родного дома, ускользнув от господина Джу, и как запишусь в армию добровольцем. Моя темная сторона жаждала получить признание и славу, завоевать уважение и почитание других солдат из отряда и даже всего царства. Ее жадность была безграничной. Это была моя жадность. Я снова опустила взгляд на свое отражение. Казалось, что оно тоже смотрело на меня, будто живое. И вдруг по спине прокатилась волна колючих мурашек. Ее глаза. Глаза у моего отражения были золотисто-желтыми. Я ударила ладонью по поверхности воды и отшатнулась. «Это всего лишь игра света», — пробормотала я, но сердце рвалось из груди. Снова нырнув в теплые воды, я продолжила омовение и постепенно выровняла дыхание, успокаиваясь. Но стоило мне немного прийти в себя, как за деревьями, растущими неподалеку от этого места, раздались голоса. Затаившись, я прислушалась к шагам и с ужасом поняла, что к источнику приближаются люди. Много людей. И у меня уже не было времени спрятаться.